социальная этика. Лаоси думал, что общество с его вождем, царем, может в значительной мере способствовать осуществлению учения об индивидуальной морали. Поэтому Лаоси серьезно занимался решением вопроса об общественном строе. По мнению Лаоси, общественный строй требуется естественным порядком мира, и без управления никакое общество существовать не может. Признание законности государственного строя привело Лаоси к признанию монархизма. Монархия, по мнению Лаоси, более других форм правления способна привести людей к единству, которое и есть мировой закон. Другими словами, как единое Тао приводит в порядок все существа, так и на земле единое управление должно приводить всех людей в единство. Царь, по мнению Лаоси, стоит на недосягаемой для нас высоте. Четыре величия в мире, пишет он, Тао, небо, земля и царь. Это мнение Лаоси основано на том, что царь, стоя во главе народа и будучи повелителем его, мог бы нравственно повлиять на своих подданных. Слова и дела его могли бы быть примером и образцом для всех. Поэтому он предлагает царю быть особенно внимательным к себе и преподает целую систему о морали царя. Прежде всего, Лаоси выставляет Тао как идеал царя. Он советует царю во всех отношениях подражать Тао. Он учит, чтобы царь соблюдал бездеятельность. Это видно из следующего изречения его. Тао ничего не делает, поэтому оно делает все. Нужно заметить, что ничего не делать или быть бездеятельным в Лаосе не значит находиться без движения, а напротив, действовать, но без праздного умствования. Управлявший страной посредством умствования, учит Лаосе, погубит ее. Когда страна управляется без умствования, то в ней будет благоденствие. Очевидно, что Лаоси смотрел на учение и умствование как на социальное зло. Умствование, по мнению Лаоси, омрачает очи разума и приводит людей в заблуждение, могущее нравственно погубить их. Отрицательное отношение Лаоси ко всякого рода умствованию привело его к крайности, к полному отрицанию всякой образованности. Он думал, что образованность и просвещение нарушают счастье человека. Поэтому он советует царям держать народ в разумном невежестве и естественной пустоте, в которой и заключается блаженство людей. Будучи проповедником простоты и естественности, Лаоси не мог сочувственно относиться к сложным законам и мелочным постановлениям. Он считает их началом социального зла. Когда в государстве много законов и постановлений, учит он, то число воров, то есть вообще преступников, увеличивается. Продолжая дальше развивать свою идею о простоте и естественности, Лаоси доходит до отрицания богатства. Драгоценные вещи обольщают сердце человека и приводят его к желанию завладеть ими. Это, в свою очередь, ведет человека к преступлению. Эта мысль очень ясно выражена в следующих афоризмах. «Чтобы люди не сделались ворами», пишет Лаоси. Нужно не придавать никакого значения труднодобываемым, то есть ценным вещам. Когда будут оставлены выгоды, то воров не будет. В социальной этике более всего занимает нашего философа вопрос о войне. Этому много способствовали исторические обстоятельства, современные ему. Война, по его взгляду, незаконна, и убивать людей – непростительное преступление. Война – это жестокое нарушение естественного течения природы, созданной Тао, и противно существу Тао, то есть абсолютному добру.